Ибицу, полетит на Казантип. Кто-то остается в Подмосковье, кто-то едет на восток, кто-то летом на Ибицу, полетит на Казантип. Кто-то остается в Подмосковье, кто-то едет на восток. Не забуду это лето, не забуду эту ночь, не забуду эти танцы с тобой. Не забуду это лето, не забуду эту ночь, не забуду эти песни под луной. Не забуду это лето, не забуду эту ночь, не забуду эти танцы с тобой. Не забуду это лето, не забуду эту ночь, не забуду эти песни под луной. Я забуду.